Обвешанная железом шишига с лязгом и стоном освободила дорогу, и КамАЗ уверенно вкатился во двор, свысока поглядывая на свою старшую, но так и не подросшую сестричку. Мудрецкий на секунду задумался о проблемах акселерации у советских грузовиков, а потом радостно улыбнулся и потер ладони. Борт со свисавшими ботинками и бородачей проплыл гораздо выше кузова старого верного ГАЗ-66. — А зачем нам, — спрашивается, — подъемный кран? — Нам не поднимать, нам опускать нужно. — Так, все, кроме часовых, на разгрузку. Младший сержант Валетов за старшего. При этих словах своего командира Фрол гордо расправил плечи и посмотрел на прыгающих на землю боевиков так, словно ему сейчас предстояло обучать этих духов действиям при вспышке ядерного взрыва. — Пошел, пошел, руководи. Резинкин, Простаков ко мне. Бабочкин, БРДМ на рацию. Захлюпали по двору берцы разной степени разношенности. Из люка с дизельным ворчанием начал выдвигаться громадный силуэт Лехи. — Слушай, хозяин, а ты сам товар будешь смотреть? — весело поинтересовался Воха. — Потом скажешь, плохой привезли, не того хотел. Два раза ездить и не получится. Сейчас разгрузимся, Закир совсем уедет. Или ты хочешь, чтобы он тут остался? Мэр ехидно подмигнул. — Да пусть остается, если захочет, — отмахнулся Юрий. Не до него сейчас. А если плохой товар, это не я вас искать буду. Я просто с Валетова спрошу. Пускай он сам с вами разбирается. Знаешь, что тогда будет? Знаю, уже знаю. Все хорошо будет. Я шутил, командир. Поспешно заверил Воха. Если твой фрол торговаться станет, я ему всю деревню должен буду. — Слушай, пошли туда, все равно надо показать, что где лежит. Не обижайся, там не все ваше, ребята себе немножко оставили. — Ну, это уже не мое дело, лишь бы мне хватило, — резонно заметил Мудрецкий. — Слушай, Закир, так вы что, прямо с Зушкой в кузове ездите везде? Чтобы за наших принимали, что ли? — Какой там кузов, дорогой? — опередил племянника мэр. — Это не его пушка, это моя пушка. Теперь твоя будет. Я ее еще в прошлую войну у одного офицера купил. Думал, мало ли пригодится. А сейчас куда ее? Только место в гараже занимает. А еще найдет кто-нибудь? Что я скажу? — Скажу, вечером в лесу нашел. Утром сдать хотел, чтобы не будить никого. — А я что скажу? — поинтересовался Юрий. — Скажу, здесь в сарае валялось, раскопал да приспособить решил. Вот прям такую и нашел, новенькую, смазанную, с полным боекомплектом. 7 лет она меня тут дожидалась, или сколько там прошло? — 8. Все-таки вставил слово Закир. Дядя покосился на него, но ничего не сказал. И повеселевший командир бородачей продолжил. — Скажешь, нашел, может быть, поверят. Только потом еще искать начнут. Подумай, тут еще что-нибудь есть. Это тебе надо, лейтенант? — Совершенно не нужно, — кивнул Мудрецкий. — Да еще и сдать прикажут, и толку мне с нее. Может, я ее все-таки вам оставлю? — Не получится. После секундного размышления цокнул языком Воха. — Я бы нашел, кому продать. Вывести не получится. На первом же блоке отберут. А ты — специальная группа. Мало ли, что у тебя есть. Когда ты сюда приехал, кто видел, что у тебя есть? — Летчики видели. Припомнил Юрий. Комендант видел, когда нас в этих халупах размещал. Ага, дошли все-таки. Ползком не могли, чтобы быстрее было? Резинкин смущенно переминался с ноги на ногу. Простаков смотрел угрюмо, то и дело оглядываясь через плечо. — Товарищ лейтенант, тут вот такое дело... Леха еще раз оглянулся и продолжил доклад. — Вон тот в тельняшке, это он меня оглушил, я его точно запомнил. Вот попросите, чтобы очки снял, у него под глазом от меня подарочек должен быть. «Так это что, получается, мы их сами впустили?» «А что? Нам кто-то должен был помогать?» — удивился Мудрецкий. «Конечно, сами. Сейчас еще и разгрузиться поможем. Все улажено. Извинения нам принесли, точнее, привезли». Юрий тоже посмотрел на КамАЗ, из которого сплошным потоком двигались ящики и коробки. Судя по всему, коммерсанту Валетову налаживать прием товара было явно не в новинку. «Теперь, орлы, слушайте внимательно. Вон там, около ворот, стоит наша шишига. На ней много чего понавешано. Это что-то навешанное теперь лишнее. Ваша боевая задача — это самое лишнее убрать до такой степени, чтобы можно было откинуть задний борт и вкатить туда наше новое двуствольное приобретение. На все про все 10 минут, а лучше 5. Понятно? Че уж не понять. То есть, так точно, товарищ лейтенант. Кисло отозвался Простаков. Резинкин только застонал, вспоминая, с каким трудом навешивалось все это железо на любимый грузовик. Потом представил себе, сколько работы и в каком темпе ему сейчас предстоит, и застонал еще громче. — Не скрипи, резина! — строго заметил взводный. — Кому сейчас легко? Разве что Валетову, как всегда. Я почему вас двоих и посылаю? У одного сила, у другого мозги на шестеренках. Что-нибудь техническое придумайте. Смекалку нужно проявлять при выполнении приказа. Поняли, воины? И находчивость. Так что через 10 минут, если я нахожу что-нибудь лишнее на заднем борту, заставлю грузить пушку вручную. Вдвоем. Все, время не ждет. А мы пока что пойдем и посмотрим все-таки, что нам нынче для души привезли, а что на сладкое».